Нам навстречу действительно шел юноша в плотно облегающем костюме цвета персикового дерева. Он был без шляпы, так что были видны его великолепные вьющиеся русые волосы. У него была немного раскачивающаяся походка, как у людей, которые ходят на кончиках пальцев. Я узнал то красивое лицо, которое 2 дня назад видел в автомобиле. Тем легче я его узнал, что затем видел очаровательное лицо леди Флоры. Подойдя к нам, он по-детски вскрикнул, так радостно, точно годы не видал графиню Кендалл. «Антиопа, дорогая Антиопа, как это мило! Как мама будет рада!» Он сказал «мама», и это слово имело какую-то особенную прелесть в его устах, своим розовым цветом, удивительно напоминавшим губы леди Флоры. Он прижимал руку Антиопы к сердцу и вдруг оборвал свои излияния застенчиво-стыдливым движением, которое, казалось, было в совершенстве изучено. «Господи! Извините, господин профессор! Антиопа, пожалуйста, окажите мне высокую честь. Представьте меня господину профессору Жерару». Как только церемония представления была выполнена, новый поток восторгов. «Как я горд, господин профессор! Уверен, вы скоро разрешите мне называть вас не так торжественно. Как я горд, что познакомился с вами! Я так восхищаюсь вашими работами! Здесь только дача, но в Англии, в библиотеке нашего дома в Челси, у меня есть все ваши произведения, все!» И он залпом назвал целый список, показавшийся мне почти исчерпывающе полным. «Хорошо», — подумал я. «Это, во всяком случае, доказывает, что у него нет моей фотографии, а также и то, что в замке Клэйр есть хорошие библиографические словари». Но все-таки я не мог не признать, что юноша был бесконечно привлекателен. Он не переставал говорить. «Если бы вы знали, как я горд!» «Довольно, Реджинальд!» «Остановитесь!» — сказала с улыбкой Антиопа. «Вы совсем смутите господина Жерара. Он скромнейший из ученых». Она взяла моего почитателя под руку. «Леди Флора здорова?» «Вполне, вполне, дорогая Антиопа. И она так вас ждет. Ну, теперь уж мы долго ее не заставим ждать». Она шла совершенно свободно и просто, опираясь на руку юноши. Глаза наши встретились. Я уловил ее быстрый, насмешливый взгляд, который словно говорил: «Теперь вы понимаете?» Я ничего не понимал. Лорд Реджинальд казался мне прекрасным, как Бог, и я начинал приходить в довольно дурное настроение. Слухи относительно состояния лорда Арбекля... Когда я говорил это, то сознательно преувеличивал, в надежде, что такое преувеличение побудит графиню Кендалл возразить, и это во всяком случае было бы ценным обогащением моих сведений, но Антиопа ничего не возразила на эту фразу, может быть, не слышала ее. Таким образом, я оставался при тех очень смутных сведениях, какие мог получить от Уильяма, и тех... немного более точных, какие узнал от кучера Джозефа во время разговора в трактире. Так я знал, что лорд Арбекль отец не всегда был лордом Арбеклем, не даже сэром Томасом Арбеклем, и что прежде чем он приобрел замок Клэйр в Ирландии, замок Больсовер в Шотландии и дом в Челси, он был горнорабочим в Галле, надсмотрщиком в Трансваале, торговал зерном в Индии, испробовал за свою жизнь многочисленные способы разбогатеть, какие британские колонии дают патентованному подданному империи.